Так началась моя новая карьера. Теперь за веревочки дергал Бинго, и постепенно я стал его мальчиком на побегушках. 2 месяца испытательного срока оказались и впрямь непростым испытанием для моей нервной системы. Однако по их истечении голова моя осталась при мне, а потом я привык, и мне даже понравилось. О'Мелли контролировал огромную сеть предприятий в округе Кук, а Бинго отвечал за всю музыку. Игорные залы, бордели, игровые автоматы, охрана. Бинго всеми правил твердой рукой, ни перед кем не отчитываясь, только перед самим боссом. Мы познакомились с ним в сложный момент, когда шел переходный период, но к концу того года Бинго снискал себе репутацию одного из самых умных людей на Среднем Западе. Мне повезло, что я стал учиться именно у него. Бинго меня прикрывал, я его слушался. И вскоре жизнь моя переменилась. После 3 голодных сиротских лет я опять, наконец, отъелся. В карманах завелись денежки, а в шкафу приличные вещи. Счастье опять неожиданно мне улыбнулось. И поскольку я был мальчиком Бинго, передо мной были открыты все двери. Я начал его посыльным. Бегал по поручениям и выполнял мелкую работу. Подносил зажигалку, отдавал в чистку костюмы. Покупал его подружкам цветы, надраивал колпаки на колесах. Я бежал на свист, как ретивый щенок. Звучит это унизительно, однако лично я ничего не имел против, чтобы побыть лакеем. Я знал, мое время придет. И под крылышком Бинго чувствовал к нему лишь благодарность. В конце концов шла депрессия. И на что еще я мог рассчитывать? У меня не было ни образования, ни опыта, ни профессии. Кроме того, я какой следовало забыть, так что я запихнул свою гордость куда подальше и делал, что велено. Если бы, чтобы заработать на жизнь, мне сказали лизать башмаки, лизал бы, как миленький, и, более того, стал бы лучшим башмака-лизом штата. Кому какое дело, что мне приходилось выслушивать его болтовню и смеяться шуточкам? Бинго был отличный рассказчик, и, собственно говоря, шутить он, когда хотел, тоже умел. Потом, убедившись в моей преданности, он отпустил поводок. Начиная с весны, я двинулся вверх, и с тех пор вопрос состоял только в том, насколько быстро я одолею следующую ступеньку. Бинго дал мне напарника, бывшего боксера, которого звали Заика Гроган. И вдвоем с Гроганом мы еженедельно обходили все кондитерские, рестораны и бары, собирая для О'Мелли дань, причитавшуюся за крышу. Заика Гроган был не мастер вести беседы, что явствовало из его прозвища, и я молол языком за двоих. И когда нам случалось столкнуться с разгильдяем и лодырем, отказавшимся платить мзду, столь живо рисовал, какая участь ожидает таких клиентов, что Заике почти что не приходилось пускать в ход кулаки. Он, разумеется, был полезен, отлично играя роль убедительного аргумента и альтернативного варианта, однако я ставил себе задачи только так его использовать, ловко улаживал спорные моменты, чем и стал вскоре гордиться. Через короткое время Бинго, который следил за моими успехами, повысил меня в должности, отправив собирать лотерейный налог в Южном районе. С Заикой мы поработали хорошо, но одному мне было еще лучше, так что потом 6 месяцев я ходил по цветным кварталам, заговаривал зубы клиентам, и за выигрыш в пару долларов они платили мне медики и серебряные монетки. У всех, от церковного сторожа до мальчишки, уличного разносчика газет, была собственная система, и им нравилось мне про нее рассказывать, а мне нравилось их слушать. Откуда они только не брали цифры. Цифры снились, получались в результате сложения или деления, цены на картошку, дата рождения, числа трещин на тротуаре, суммы номерных знаков на автомобилях, номера счета из прачечной или числа прихожан в воскресенье, пришедших на проповедь. Поскольку шанс выиграть в лотерее обычно равнялся нулю, если они проигрывали, то зла на меня не держали. Зато в тех редких случаях, когда кто-то все же выигрывал, я становился посланцем госпожи удачи, придворным ее кавалером, герцогом ее величества фортуны. И приятно было смотреть, как светлели при виде меня их лица, и они легко расставались с деньгами. Одним словом, славная была работка, так что, когда я снова пошел на повышение, жалко было бросать. После лотереи в начале 1936 года я занялся тотализатором и отвечал за ставки в одном грязном прокуренном притончике в задней комнате при химчистке, располагавшейся на Локост-стрит. Посетители приходили туда, будто что-то сдать в чистку, бросали грязные штаны и рубахи возле прилавка и проходили дальше, вглубь помещения, сквозь ряды висевшей на плечиках одежды. Много кто из переступивших порог задней комнаты посмеивался насчет того, как их у нас чистят. Это же было постоянным предметом шуток и среди моих подчиненных. А еще мы заключали пари, сколько человек сегодня сострит по этому поводу. Мой кассир Уальда Макнейр однажды сказал: «Здесь единственное место в мире, где тебе одновременно чистят штаны и карманы. Но проиграйся хоть в пух и прах, последняя рубашка таки останется за тобой». Я вел неплохой бизнес в этой комнате при химчистке Бенни. Народ валил валом, и я нанял мальчишку, который надраивал все до блеска. А сам я следил, чтобы окурки бросали не на пол, а в пепельницу. У меня были телетайпы, последнее слово коммерческой связи, присылавшие сообщения со всех крупных ипподромов. У меня была прочная крыша из полдюжины, кажется, полицейских, которые отлично прикрывали меня от закона, так как я регулярно вносил свои взносы в частные пенсионные фонды. Мне был 21 год, и как ни посмотри, с любой точки зрения я тогда неплохо устроился. Я жил в отличном номере в гостинице «Фетерстоун». Шкаф ломился от новых костюмов, сшитых у макаронников за полцены. И я всегда мог себе позволить провести вечер в Ригле и посмотреть матч щенков. Все это было само по себе прекрасно, но главное, у меня были женщины, много женщин, десятки женщин, и я старался изо всех сил, чтобы устройство в моих штанах не болталось без дела. С тех пор, когда 7 лет назад в Филадельфии передо мной встал тот кошмарный выбор, я относился к яйцам как к самой большой драгоценности. Ради них я пожертвовал славой, деньгами, расстался с чудо-мальчиком Уолтом и теперь хотел этот свой выбор оправдать. В Чикаго я прибыл уже как бы мужчиной, однако по-настоящему начал карьеру трахальщика, только попав к Бинго, когда стал зарабатывать столько, что денег хватало подобраться к любым симпатичным трусикам. Первые пенки я отряхнул на дорогах Западной Пенсильвании, в компании фермерской девушки по имени Нельма Чилд. Но это почти не считалось. Побарахтались в холодном амбаре, обслюнявили друг дружку, потискали, похватали, толком не понимая, что и куда. Потом, когда я нашел в Миннеаполисе 100 баксов в сточной канаве, я 3 раза прошелся по шлюхам, и все равно на улице города Боровов вступил необстрелянным новичком. Начав же новую жизнь, я сделал все от себя зависящее, чтобы наверстать потерянное в розысках Склиза время. Так моя жизнь и шла. Организация стала моей семьей, и меня не мучила совесть от того, что я сдружился с плохими парнями. Я считал себя таким, как они. Защищал то же, что и они, и никому ни разу ни слова не сказал о том, кем был раньше, ни Бинго, ни девочкам, с которыми спал. Я предал забвению прошлое и уповал на будущее. Воспоминания были слишком болезненны, и я закрывал глаза, делал очередной шаг, с каждым шагом все менее напоминая того человека, который учился у мастера Иегуды. Лучшая часть меня осталась лежать рядом с ним в калифорнийской пустыне. Вместе со Спинозой, с газетными вырезками про чудо-мальчика Уолта, со шнурком с отрезанным пальцем, и пусть они снились мне каждую ночь, днем я зверел при одной только мысли о прошлом. Когда я отправил Склиз на тот свет, я думал, будто теперь свободен, но, как выяснилось, напрасно. Жалеть я ни о чем не жалел. Однако мастер Иегуда как был мертв, так и остался. А его не могли заменить все Бинго вместе взятые. Я шагал по чикагским улицам, будто куда-то двигаясь, будто обыкновенный мистер такой-то, а на самом деле я был не такой-то, а вообще никакой. Без мастера я был никто, и никуда я не двигался. Один раз у меня появилась возможность изменить все, пока не поздно. Крохотная возможность сократить убытки и дать деру, но выпасть-то она выпала. Да я оказался чересчур слеп и ничего не понял. Это случилось в октябре 1936 года, когда я уже едва не лопался от сознания собственной важности и думал, будто так будет всегда. В тот день я ушел из химчистки по своим делам. Сначала к Броуэру постричься, побриться, потом на Обаш-авеню, к Леммелю пообедать, а потом в Роял-парк-отель на свидание с танцовщицей по имени Дикси Синклер. Свидание должно было состояться в половине второго в номере 409, и штаны у меня уже топорщились от предвкушений приятного. Я свернул на Уобош-авеню, и до дверей ресторана оставалось ярдов 6 или 7, как вдруг я с кем-то столкнулся, поднял глаза и от неожиданности остолбенел. Это была миссис Витерспун, вся увешанная пакетами, вся, как всегда, прелестная, как всегда, прекрасно одетая, которая было помчалась к стоянке такси со скоростью 100 миль в час. Горло мне тотчас перехватило, я онемел. А она тоже тут подняла глаза и тоже остолбенела. Я улыбнулся. Улыбнулся во весь рот, произведя эффект, какого в жизни не видел. Сначала у нее в буквальном смысле отвисла челюсть. Потом один за другим стали сыпаться на тротуар пакеты, а потом она распахнула объятия и кинулась целоваться, перемазав губной помадой всю мою только что выбритую физиономию. «Это ты, паршивец!» — сказала она, стискивая меня еще раз, что было сил. «Наконец-то попался! Чертов ты, сукин сын! Где тебя носило столько времени, детка?» «Везде понемножку», — сказал я. «То тут, то там. То вниз, то вверх. Вниз-вверх. Обычное дело. А вы, значит, совсем пошли в гору, миссис Витерспун, настоящая леди. Ах, пардон, вас теперь, наверное, следует называть миссис Кокс? Так ведь вас зовут? Миссис Орвилл Кокс». Она отстранилась, чтобы посмотреть мне в лицо, и так и держала за плечи на вытянутых руках, и вдруг тоже широко улыбнулась. «Я осталась миссис Витерспун, детка. Дошла до самого алтаря, но когда надо было сказать «да», оно застряло в горле. Пришлось сказать «нет». И вот через 7 лет я все еще одинокая девушка, и я этим горжусь. Молодцом! Я с самого начала понял, что этот Кокс — ошибка. Если бы не подарок, возможно, я и довела бы дело до конца. Когда Билли Байглоу вернулся с Кейп-Кода и привез пакет, я ведь не удержалась, чтобы не подглядеть. Невестам не полагается открывать подарки до свадьбы, но этот подарок был не совсем обычный. Я его развернула. А развернув, сразу поняла, что никакой свадьбы не будет. И что же там было? Я думала, ты знаешь. Я побоялся спросить. Он прислал мне глобус. Огромный глобус. Глобус? А что в нем особенного? Глобус был обыкновенный, Уолт. С глобусом была записка. Про записку я тоже ничего не знаю. В записке была одна фраза, всего одна фраза. «Что бы с тобой ни случилось, я везде буду с тобой». Прочитала я ее, и все. Для меня котенок был только один мужчина. Пусть нельзя было его получить, но ведь глупо морочить голову, взамен искать дешевую копию. Она стояла там, рассказывая про записку, а вокруг нас текла уличная толпа. Ветер трепал края зеленой фетровой шляпы, в глазах у нее появились слезы. Я наклонился и стал собирать пакеты, пока она не заплакала. «Пойдемте в ресторан, миссис Ви», — сказал я. «Угощу вас обедом, закажем бодейку к Янти и посидим, поболтаем». Я сунул десятку метру, караулившему у двери, и сказал, что мы хотим поговорить с глазу на глаз. Мэтр пожал плечами, кабинеты зарезервированы, и я вынул еще одну. $20 оказалось достаточно, чтобы кому-то вдруг отказали ввиду неожиданных обстоятельств, и через 10 минут мы прошли следом за помощником мэтра в глубину ресторанного зала, где он остановился, приоткрыл красный бархатный занавес и пропустил нас в уютный, освещенный свечами альков. Мне хотелось показать миссис Витерспун, какой я стал, и, по-моему, я произвел впечатление. Я заметил, как у нее в глазах всплеснуло веселое удивление, когда мы устроились за столом, и она взялась за свой Честер, а я извлек из кармана золотую зажигалку с моей монограммой, и тогда до нее наконец дошло, что маленький Уолт стал взрослым. «А дела у тебя идут неплохо, не так ли?» — сказала она. «Хорошо идут», — сказал я. «Я много трудился все это время». Несколько минут мы болтали о том, о сём, прощупывая почву, а когда официант принес меню, мы, оставшись довольны проверкой, уже вовсю вспоминали прошлое. Миссис Виттерспун, как оказалось, знала про наши с мастером последние месяцы больше, чем я мог предположить. За неделю до смерти мастер написал ей подробное письмо, где рассказывал про головные боли, про конец чудо-мальчика Уолта и решение ехать в Голливуд, чтобы сделать меня кинозвездой. «Ничего не понимаю», — сказал я. «Если вы с ним разбежались, зачем он вам писал?» «Мы не разбежались. Мы просто решили не жениться». «Все равно не понимаю». «Он был обречен, Уолт, ты ведь знаешь. И тогда должен был уже знать. Вскоре после твоего похищения ему сказали, что это рак. Отличное тогда выдалось лето, страшно вспомнить. Даже страшно подумать. Мы метались по всей Вичите, чтобы наскрести денег. И тут он, черт бы побрал, заболел». С той минуты он и заговорил о свадьбе. Мне до ужаса хотелось за него замуж. Наплевать было, сколько ему осталось. Я просто хотела быть его женой, но он и слышать не хотел. «За меня это все равно, что за труп», — говорил он. «Ты должна подумать о будущем, Марион». Это он мне сколько раз, наверное, с тысячу говорил. «Думай о будущем, Марион». «Кокс неплохой парень. Посмотри же, дает нам деньги на Уолта, а главное, за ним ты будешь как за каменной стеной. Хорошая сделка, подруга. И ты будешь последней дурой, если ее упустишь. Черт возьми, бог ты мой! Он и в самом деле любил вас. Я хочу сказать, черт возьми, он и в самом деле любил вас. Он любил нас, обоих, Уолт. После смерти Эзопа и мамаши Сиу, кроме нас у него никого не осталось. У меня не было ни малейшего намерения рассказывать ей, как он умирал. Я хотел избавить ее от мрачных подробностей, и, несмотря на выпитое вино, крепко держал язык за зубами. Она все просила меня рассказать о последних днях нашей поездки, просила объяснить, что произошло в Калифорнии, почему я не стал актером, сколько он еще прожил, почему я так на нее посмотрел. Я выдал хорошую байку, как он тихо скончался во сне. Но она не купилась. Она слишком хорошо меня знала. Она раскусила меня в 4 секунды, а когда поняла, что я что-то скрываю, врать больше не было смысла. Потому я все рассказал. Рассказал, как было, и слово за слово сам опять окунулся в этот кошмар. Я не пропустил ничего. Миссис Виттерспун имела право все знать. И раз начав, я не мог уже остановиться. Я говорил. Слезы текли по ее лицу, и я смотрел, как с ресниц течет краска, оставляя в пудре дорожки, и продолжал рассказывать. Когда я закончил, то расстегнул пиджак и вынул из наплечной кобуры револьвер. Подержал его на ладони секунду или, может быть, две, и положил в центр стола. «Вот он», — сказал я, — «револьвер мастера. Чтобы вы знали, какой он». «Бедный Уолт», — сказала она, — «никакой я не бедный. Это все, что у меня осталось». Секунд 10 или 12 миссис Виттерспун, не отводя глаз, смотрела на этот маленький, отделанный дубовыми пластинами револьвер. Потом осторожно, очень осторожно протянула руку и обхватила его пальцами. Я подумал, она его заберет, но она не взяла. Она просто сидела, смотрела на поблескивавший сквозь пальцы металл, словно касаясь того, к чему прикасался мастер. Она снова касалась его. «Ты сделал все, что ты мог», — наконец сказала она. «Я подвел мастера, вот и все, что я сделал. Он просил его пристрелить, а я не сумел. Это было последнее желание, а я предал его и заставил все сделать самому. Помни, хорошее, так он тебе сказал. Не могу. Я не успеваю, я вспоминаю, что происходило тогда, когда он это сказал. Я не могу переступить через тот день. Не могу вспомнить, что было раньше. Выбрось его, Уолт. Выбрось этот чертов револьвер и выкинь все из головы. Не могу. Если я забуду, он умрет насовсем». Тут она встала и вышла из-за стола. Она не сказала, куда идет, а я не спросил. Разговор стал таким тяжелым, таким страшным для нас обоих, что произнеси мы еще хоть слово, крыша у меня съехала бы, это точно. Я убрал револьвер в кобуру и посмотрел на часы. Был 1 час дня. До свидания с Дикси оставалось еще много времени. Я не знал, вернется миссис Виттерспун или нет. Сам я решил остаться, дообедать и бежать в Роял-парк-отель к своей новой подружке, думая только о том, как она обнимет меня за талию шелковистыми своими ножками и как я с ней часик покувыркаюсь. Но миссис Виттерспун и не думала исчезать насовсем. Она пошла в дамскую комнату привести себя в порядок, и, подкрасив ресницы и губы, через 10 минут вернулась. Глаза у нее еще были красные, но, усевшись за стол, она улыбнулась мне с видом, говорившим, что дальше она лично намерена поболтать на другие темы. «Ну, дружок, расскажи», — сказала она, принимаясь за салат из креветок, — «как твой летательный бизнес?» «Да никак». «В гробу я видел такой бизнес», — сказал я. Десант приземлился, крылышки распроданы по перышку. Никогда не хотел попытаться сначала. Ни за какие бананы. Что, такие были сильные боли? Вы, любезная леди, не знаете, что такое сильные. Это было как высоковольтные вспышки, будто попадал в раскаленный тостер. А там, знаете, легко отбросить не только крылышки. Странно. Иногда я слушаю чужие разговоры. Когда еду в поезде или иду по улице, такие, знаешь ли, коротенькие отрывочки. Люди помнят о тебе, Уолт. Уолт, чудо-мальчик, был чудом. И многие до сих пор тебя вспоминают. Да, я знаю. Миф долбанный. Проблема в том, что теперь в него никто не верит. Они перестали верить, как только закончилось представление. И уж теперь-то таких не осталось. Я понимаю, о чем вы. Я ведь их тоже слышал. Такие разговоры всегда заканчивались ссорами. Один говорил «туфта», другой говорил, а может, и не туфта. И так они стояли и трахали друг другу мозги, пока их кто-нибудь не останавливал. Но все это в прошлом. Вряд ли сейчас вы часто слышите обо мне. Будто бы никогда ничего и не было. 2 года назад я наткнулась на статью о тебе. Забыла, в какой газете. Про чудо мальчика Уолта, зажегшего веру в чудо для миллионов людей. Что с ним случилось? Где он сейчас? Такая вот была статья. Исчез с лица земли. Вот что с ним случилось. Ангелы отправили его туда, откуда он взялся, так что никто никогда его больше не видел, кроме меня. Кроме вас. Но ведь вы же не выдадите меня, не так ли? Даю слово, Уолт. За кого ты меня принимаешь? С этой секунды наш разговор пошел легче. Вошел мальчик, убрал салатные тарелки, а когда официант привез на тележке горячее, мы уже были готовы заказывать 2-ю бутылку. «Вижу, вы не потеряли вкус к этому делу», — сказал я. «Алкоголь, деньги и секс — 3 вечные ценности. Именно в таком порядке? В любом, в каком хочешь. Без них мир стал бы местом печальным и скучным». «Кстати, о печальных местах. Что новенького у нас в Вичите?» «В Вичите?» Она поставила стакан на стол и осклабилась шикарной ухмылкой человека, которому в рот попало дерьмо. «Что это? Где это?» «Понятия не имею». «Я думал, вы знаете». «Ничего подобного. Я 5 лет туда не заглядывала, собрала вещички и была такова». «Кто купил дом?» «Дома я не продаю». «Дом снял Билли Байглоу и живет там с женой. Жутко болтливая особа. И 2 маленькими дочками. Думала, сдам, чтобы было на карманные расходы. Но как только они туда въехали, Билл через месяц потерял работу. Так что сдаю я его за доллар в год». «Значит, дела у вас идут неплохо, если можете себе такое позволить. Летом как раз перед катастрофой я продала акции. Все это сейчас как в тумане. Письма с требованиями о выкупе, доставка наличных, место обмена. А оказалось все к лучшему. Небольшое приключение с тобой, Уолт, меня спасло. Сейчас я стою в 10 раз дороже, чем до депрессии». «Ну, тогда, конечно, в Вичите вам делать нечего. Давно ли вы переехали в Чикаго?» «Я здесь ненадолго, по делам. Завтра утром возвращаюсь в Нью-Йорк. Готов спорить на 5-ю авеню». «И не проспорите, мистер Роули. Я это понял сразу, как только вас увидел. Сразу видно, вы при деньгах. Большие деньги пахнут особенно, и я очень люблю вдыхать их аромат. Это аромат нефти. Конечно, вонючая пакость, но если пропустить через кассовый аппарат, получаются отличные духи, ты согласен?» Она была та же, прежняя миссис Витерспун. Она также любила выпить, поговорить о деньгах. Откупорьте 2-ю бутылку и затроньте любимую тему. И куда до нее было всем денежным мешкам с изжеванными сигарами? Все время, пока мы ели горячее, она говорила о сделках, инвестициях. А когда снова пришел мальчишка за тарелками, а официант принес карту десертов, ее вдруг осенило, и она засияла, как лампочка. На часах у меня было без 15:02. Через полчаса я намеревался уйти. будь хоть потоп, хоть землетрясение. «Если ты, Уолт, захочешь приехать, — сказала она, — буду счастлива дать тебе место». «Место? Какое место? Где?» «В Техасе. У меня новые буровые, и нужен кто-то присматривать». «Я не разбираюсь в буровых». «Ты смышленый. Ты быстро все схватываешь. Смотри, сколько вот ты за это время добился. Отличный костюм, дорогой ресторан, деньги в кошельке. Ты прошел большой путь, малыш. И не думай, я заметила, как ты поработал над речью. За весь обед ни одного чего или а то». «Да, я хорошо поработал. Не хотел больше ходить в игнорамусах. Так что кое-какие книжки читал и в словарик заглядывал. Решил выбраться из помойки. О том я и толкую. Ты можешь добиться всего, чего бы не захотел. Когда тебе что-то нужно, у тебя все получается. Подумай, Уолт. Едем со мной. И года через 2-3 станем партнерами». Это было шикарное предложение. Но, приняв комплименты, я с надменным видом достал свой кэмел и покачал головой. «Мне нравится то, что я делаю. Зачем мне ехать в Техас, если все, что нужно, у меня есть в Чикаго? Затем, что ты занимаешься здесь не своим делом, вот зачем. У бандитов нет будущего. Тебя либо пристрелят, либо посадят через год-другой. Какие такие бандиты? Я чист, как руки хирурга. Конечно. А римский папа — переодетый заклинатель змей. Привезли тележку с десертом, и мы молча пощипывали эклеры. Не хотелось так заканчивать разговор, но оба мы были слишком упрямы, чтобы идти на попятную. Потом мы снова поговорили о погоде, о подходивших выборах, но огонек погас, и его было не вернуть. Миссис Виттерспун рассердилась не зря. Нас свела вместе судьба, и нужно было быть полным идиотом, чтобы отказываться от ее подарка. Миссис Виттерспун сердилась правильно. Однако я знал, у меня свой путь, и я был слишком самоуверен, чтобы увидеть, что у нас он один. Возможно, если бы в тот момент я не так спешил вставить своей подружке, то прислушался бы к миссис Виттерспун, но я спешил и был не в настроении заниматься самоанализом. Мы быстро допили кофе. Официант принес чек, и я выхватил его из-под носа у миссис Виттерспун. «Я угощаю», — сказал я. «Хорошо, мистер Важная Птица. Покажи себя, если так хочется. Но если вдруг поумнеешь, то ты знаешь, где меня искать. Может быть, ты опомнишься, когда будет еще не слишком поздно». С этими словами она потянулась за сумочкой, достала визитку и осторожно вложила в мою ладонь. «О деньгах не беспокойся», — сказала она. «Если вдруг, когда ты обо мне вспомнишь, нечем будет заплатить за звонок, скажи телефонисту, что разговор за мой счет». Но я так и не позвонил. Визитку я сунул в задний карман, искренне собираясь приберечь. Но уже той же ночью я ее потерял. Учитывая, что последовало непосредственно после обеда, догадаться, куда она подевалась, было несложно. Визитная карточка миссис Виттерспун выскользнула из кармана, ее либо выбросила горничная, либо она так и осталась валяться на полу в номере 409.